45. Уиллоу. Я просыпаюсь посреди ночи, чувствуя себя немного разбито, но все же уютно. Рэнсом устроился у меня за спиной, и мне совсем не хочется шевелиться. Но вроде как хочется в туалет. И я не очень-то желаю заработать себе инфекцию мочеполовых путей, поэтому после недолгих раздумий все же выворачиваюсь из его объятий. Он спит крепко. Сочетание произошедших событий и выпивки, которую он в себя залил, пока Мелис накладывал швы, похоже, вырубило его до самого утра. Я смотрю, как он спит, и на губах расцветает улыбка. Надеваю рубашку и как можно тише выскальзываю из комнаты, направляясь дальше по коридору в ванную. Я облегченно вздыхаю, освобождая свой бедный мочевой пузырь. Затем быстро мою руки и выхожу из ванной, готовясь забраться обратно в постель и снова заснуть. Но когда я иду по коридору, то замечаю мерцающий свет в комнате Виктора. Сейчас, наверное, так поздно, что уже скорее рано, где-то около 3 утра. К тому же обычно дверь Виктора закрыта, так что я удивлена, что он все еще не спит. Вместо того, чтобы вернуться в спальню Рэнсома, я иду по коридору к комнате Вика и заглядываю в нее. Честно говоря, я даже рада, что он еще не спит. Я давно хотела поговорить с ним после всего, что произошло прошлой ночью. Он не принимал непосредственного участия, как его братья, но все равно был там. Это изменило наши отношения, и я хочу прояснить ситуацию. Невозможно игнорировать то, как сильно меня к нему тянет. И я думаю, что он тоже что-то чувствует ко мне, несмотря на то, что иногда бывает очень замкнутым. За те короткие мгновения, что мы провели вместе, я узнала о нем гораздо больше информации. И, если быть честной с самой собой, я хочу еще. Чем больше я собираю воедино его историю, тем больше начинаю понимать его. Он сломлен из-за того, что сделал с ним отец. Ведь большую часть своего детства Вик провел, готовясь стать кем-то вроде жестокого солдата, вместо того, чтобы просто быть маленьким мальчиком. И теперь ему иногда трудно вернуться к своей человечности. Это осознание взывает к чему-то во мне. Возможно, к той части, которая чувствует, что меня никогда не любили и не заботились обо мне так, как подобает, а лишь использовали и относились как к обузе. Я заглядываю в его комнату, собираясь прошептать его имя, но тут понимаю, что была не права. Он все-таки спит. Крепко, вытянувшись на кровати. Его лицо больше не хмурое, а расслабленное, не такое, как обычно. Я перевожу взгляд с него на один из компьютерных экранов на большом Г-образном столе, стоящем у стены, и понимаю, что мерцающий свет исходил от того, что воспроизводится на экране. Это какое-то видео. И я хмурюсь, проходя дальше в комнату. На экране мелькают изображения. Я на цыпочках пересекаю пространство, слегка щурясь в темноте, чтобы лучше видеть. А после прикрываю рот рукой, чтобы заглушить вздох шока. Это не просто какое-то случайное видео. На нем я. Кадры, на которых я запечатлена в своей квартире, не подозревающая о том, что за мной наблюдают. Вот я в ванне, с закрытыми глазами трогаю себя. Звук приглушен, но когда мои губы двигаются, я понимаю, что издаю стон, и лицо тут же вспыхивает при воспоминании об этом, хотя кровь в жилах стынет от шока. А вот я лежу на кровати, раскрасневшаяся. Голова Мелиса у меня между ног, пока он вылизывает меня. Я наблюдаю, как извиваюсь, выгибаясь ему навстречу, явно теряя самообладание от удовольствия. Есть даже нечеткие кадры с поля для гольфа, где Колин напал на меня и пытался изнасиловать. В ролике я вижу, как он целует меня и лапает. Как я пытаюсь с ним бороться, не видно. А ракурсы изображения настолько неудачные, что кажется, будто я прижимаюсь к нему, будто хочу этого. В итоге мы оба оказываемся на земле. Он на мне, а затем декорации снова меняются. На этот раз это гостиная с диваном и двумя креслами. И 4 человека. Я сразу узнаю это место, и по венам пробегает холодок. Это кадры с той ночи. Снимок сделан крупным планом. Камера, вероятно, спрятана где-то у подножия лестницы. Я стою на коленях перед одним из кресел и сосу член Мелиса, стараясь взять в рот как можно больше. В какой-то момент я поднимаю взгляд. Мои глаза остекленели и широко раскрыты. И даже без звука очевидно, что я умоляю его о чем-то. Еще через несколько секунд, уже на другом кадре, я оказываюсь верхом на члене Ренсома. Его руки сжимают мои бедра. Моя голова запрокидывается назад, пока я принимаю его в себя. Затем кадр переключается на Мелиса, который, склонившись надо мной, жестко и злобно трахает меня, используя меня как тряпичную куклу. И вот я лежу, растянувшись на диване, вся в их сперме, и выгляжу оттраханной, выжатой. Ко мне подходит Виктор. Его забрызганная спермой рука сжимает член, и я наклоняюсь, облизывая головку, будто голодала годами. Желудок противно сжимается. На меня накатывает волна тошноты, я чувствую, что меня сейчас вырвет. Какого дьявола? Что это за хрень такая? Тот факт, что у него есть запись со мной в моей ванной, означает, что у Виктора там все-таки была камера. Когда мы вместе убирали их из моей квартиры, он ни словом не обмолвился об этой. И не потому, что забыл. Ведь Виктор никогда ничего не забывает. Он наблюдал за мной. Смотрел, как я мастурбирую, и молчал об этом. Он солгал мне. Должно быть, именно он разыскал видеозапись с поля для гольфа после того, как узнал, что со мной случилось. Для чего? Я уже сказала Мелису, кто в этом виноват. И они избили Колина. Так зачем же ему понадобилось видео? Вдобавок ко всему, они записали на пленку все, что произошло той ночью. Это поражает меня, как удар под дых. Они это записали. Сняли гребаное секс-видео. Внутри меня все переворачивается, и я прикусываю губу, тупо уставившись на экран, в то время как видеозапись начинает воспроизводиться заново, будто зацикленная. Я оглядываюсь через плечо, дабы убедиться, что Виктор все еще спит. Он не пошевелился с тех пор, как я посмотрела на него в первый раз. Наклоняясь, я перемещаю мышь, щелкая по экрану. Появляется сообщение. И, похоже, оно прикреплено к видеороликам. Это явно написал Виктор, судя по отстраненному и почти официальному тону письма. Я быстро пробегаю глазами по тексту, а затем возвращаюсь к началу и перечитываю его еще раз, чувствуя тошноту. Слова резкие и жестокие, и, как и видео, они обо мне. Я никогда не думала, что Виктор может быть таким беспощадным. Даже в те моменты, когда мне казалось, что я ему не нравилась. Она шлюха, как и ее мать, говорится в сообщении. Она просто мусор. И, как вы можете видеть, с радостью раздвигает ноги для любого. Ее уже хорошенько попользовали. И вдобавок ко всему она испорчена. Уверяю вас, она ничего не стоит. Слезы застилают глаза, но я продолжаю перечитывать последнюю строчку снова и снова. Она ничего не стоит. К горлу подкатывает желчь, и я делаю шаг назад, словно это может отдалить меня от слов на экране. Я понятия не имею, кому они собираются отправить это сообщение или разместили ли они его в интернете. Но, думаю, в итоге это даже не имеет значения. Для чего бы это ни было сделано, это ужасно и противозаконно. Эти слова — подтверждение всего ужасного, что я когда-либо думала о себе. Вот оно. Прямо на экране во всей красе. И видео. Еще одно доказательство. Она ничего не стоит. Испорчена. Мусор. Вдобавок ко всему, это еще и подтверждение того, что все вещи, которые меня заводили, те, что я пыталась отрицать и от которых пряталась, на самом деле делают меня реально ненормальной. Фриком. Вот кем я была для этих мужчин. Дыркой, которую они могли трахнуть. девственницей, которую они раскупорили, доступной шлюхой. Я думала, они другие. Думала, что, по крайней мере, они не собираются использовать меня и причинять мне боль. Они совершили много плохих поступков, но никогда не пытались принудить меня. Они заступались за меня. Мелис защищал меня. И ради чего? Чтобы я ослабила бдительность, и он мог отвернуться от меня. Попросить Вика сделать эту мерзость? Это была идея Мелиса? А какая вообще сейчас разница? Я вдруг вспоминаю, что сказал Рэнсом ранее вечером. О том, что они с Мелисом и раньше делили девушек. Но я другая. Помню, как это заставило меня почувствовать себя особенной. Но теперь мне хочется пнуть себя за то, что я поверила в это дерьмо. Боже, как я могла быть такой слепой? Бьюсь об заклад, он говорит это каждой чертовой девчонке, которая приходит сюда. Наверняка он смотрит на них своими великолепными глазами цвета океана и убирает им волосы назад, используя все свое обаяние, чтобы вызвать у них ложное чувство безопасности. И как же глупа я была, раскупилась на это. Или, может, отчаянно. Достаточно, чтобы поверить, будто я что-то для них значу. Хотя на самом деле мне нужно было все это время держаться от них на расстоянии вытянутой руки. Я была просто еще одной девкой в длинной очереди. Грязной шлюхой, которую они решили пустить по кругу. А когда я надоела бы им, что тогда? Они планировали снова вышвырнуть меня на улицу. Убить, потому что я слишком много знаю. У меня сжимается грудь, и на секунду становится трудно дышать. Я чувствую себя чертовски глупо. Все, чего я хотела — стабильность, лучшую жизнь, высшее образование и настоящую работу. Все то, от чего я отказалась, когда стала жить с этими мужчинами, было напрасно. Я отказалась от всего, чтобы они могли развлечься со мной, прежде чем унизить и выгнать вон. Все это — просто часть какой-то мерзкой, безумной игры. На какое-то время мне показалось, что я наконец-то нашла свое место. Будто я оказалась с людьми, которые понимали, каково это — быть сломленным и потерянным. Я сидела там, слушала об их встречах и планах, ела с ними свои любимые блюда и думала, будто это что-то значит. Но иллюзия была хрупка, как карточный домик. И теперь карты уносит в сумасшедшем порыве ветер. Как бы я ни была зла на них, мне остается винить только себя. Я проглотила эту чушь с удовольствием, так отчаянно желая поверить, будто это правда, что, вероятно, проигнорировала все красные флаги, мельтешившие перед глазами. Я поверила их красивым словам, их лжи, и позволила всему этому увлечь себя, думая, что мне будет их не хватать, когда все закончится. Внезапно я чувствую, словно вокруг меня сжимаются стены. На экран слишком тяжело смотреть, и когда взгляд снова падает на спящего Виктора, меня накрывает, желудок скручивает, а глаза наполняются слезами. Я выхожу из комнаты на цыпочках, стараясь ступать как можно тише. Минуту стою в коридоре, чувствуя себя потерянной и сбитой с толку. Это похоже на эмоциональный удар хлыстом, и кажется невероятным, что менее 20 минут назад я лежала, свернувшись калачиком, в постели с Рэнсомом, в тепле, уюте и довольстве. Сейчас мне просто холодно и больно. Но когда слезы снова наворачиваются, я смаргиваю их. Слезами ничего не решишь. Как и тем, что я стою в коридоре и жалею себя. Я уже дала этим людям шанс причинить мне боль. А они воспользовались им. И вонзили нож мне прямо в сердце. Я не могу сделать это снова. Решимость наполняет грудь. Начинаясь с дрожи, но становясь все более твердой, когда я вспоминаю образы на экране и то, что они со мной сделали. Больше такого не будет. Мне нужно убираться отсюда. Я не хочу быть пешкой в их играх. Я слишком долго терпела все это дерьмо от мамы, позволяла ей использовать меня, манипулировать мной, поскольку слишком боялась остаться одна, чтобы противостоять ей и сепарироваться. Я продолжала давать ей шансы, хотя не должна была этого делать, когда все свидетельствовало о том, что она их не заслуживала. Она предавала каждый шанс, который я ей давала, снова и снова. Я не могу позволить тебе совершить ту же ошибку с этими парнями. Если я останусь здесь, то буду выглядеть жалкой дурой. А вера в то, что они больше не причинят мне вреда, сделает все еще хуже. Тогда уходи, Виллоу, шепчу я себе. Прошло много времени с тех пор, как мне приходилось успокаивать себя. С тех пор, как я заставляла себя выйти из состояния паники или стресса. Но думаю, в конце концов, единственный человек, на которого я могу по-настоящему положиться, это я сама. Решение принято. Я бесшумно пробираюсь по коридору и проскальзываю в комнату Ренсома. Он все еще крепко спит и не сдвинулся с того места, где лежал, когда я уходила. При мысли о том, какую нежность я испытывала к нему совсем недавно, у меня к горлу подкатывает кислота, и я отворачиваюсь от него, хватая одежду и еще кое-что из своих сумок. Я одеваюсь в коридоре, чтобы не разбудить его, и лихорадочно соображаю, одергивая подол рубашки. Мне нужен план. Если я вернусь в свою квартиру, к прежней жизни, они запросто отыщут меня. Кто знает, сколько еще камер припрятал Виктор в местах, о которых солгал. Единственное, что я могу сделать, это просто уйти, уехать как можно дальше. Может, туда, где они не смогут меня найти, если у меня будет достаточно большая фора. Сейчас они все спят, на часах поздняя ночь, и я смогу сбежать на приличное расстояние, прежде чем они проснутся и поймут, что меня нет. Я спускаюсь по лестнице, стараясь ступать как можно тише, а затем пробираюсь в каморку, где застала Мелиса, делающего себе татуировку. Тогда я заметила, что каморка похожа на многофункциональную комнату, тренажерный зал и офис в одном флаконе. Может, то, что мне нужно, находится здесь? Я роюсь в письменном столе, стоящем у стены, открывая и закрывая ящики, пока не нахожу конверт с небольшой пачкой банкнот. Не позволяя себе колебаться, я хватаю пачку и снова задвигаю ящик. Этого должно хватить, чтобы купить билет на автобус или даже на самолет, куда-нибудь. Куда угодно. Братья Воронины могут выступить против Ильи самостоятельно. Я покончила с этим дерьмом. Покончила с ними. Вся эта история не имеет ко мне никакого отношения. И никогда не имела. С самого начала я просто оказалась там, где не должна была быть. И в итоге попала в ловушку их проблемной жизни. Больше ни за что. Я беру деньги, свою маленькую сумку и покидаю склад, тихо прокрадываясь к входной двери. На улице все еще кромешная тьма, когда я спешу прочь от их дома, направляясь вниз по улице. Поскольку крайне важно, чтобы они не смогли меня найти, я делаю все возможное, чтобы не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения. В таком случае Виктор не сможет использовать свои хакерские навыки и выяснить, куда я делась. Значит, нужно держаться глухих переулков и пробираться через чужие дворы. Я перелезаю через заборы и крадусь мимо домов, двигаясь так быстро, как только могу. Все это время я сжимаю челюсти, пытаясь сдержать эмоции. Какая-то часть меня просто хочет свернуться где-нибудь калачиком и порыдать. Хочет выразить, как мне больно. Оплакать потерю того, что, как я думала, обрела. Только вчера я беспокоилась о них. Буквально на днях почувствовала, что нашла свое место. Я сталкивалась с вещами, которые пугали меня. Делала то, на что никогда бы не пошла раньше. Я думаю о татуировке, которую Мелис сделал у меня на груди, и пальцы сжимаются, желая содрать ее со своей кожи. Ведь тогда, когда он делал ее, он должен был понимать, что они просто используют меня. И все равно отметил меня. «Не думай об этом, Уиллоу», — шепчу я. «Они того не стоят. конце концов, мне придется позволить себе почувствовать всю эту боль. Но, надеюсь, к тому времени я буду уже далеко. Там, где они не смогут добраться до меня и сделать еще хуже. Поэтому я делаю глубокий вдох и продолжаю двигаться. Чем быстрее я буду идти, тем меньше шансов, что им удастся меня найти. Обычно я бы побоялась быть одна так поздно ночью в этих районах Детройта. Но сейчас мой разум сосредоточен только на одной мысли — бежать. Это слово звучит как мантра в моей голове. И каждый раз, когда я начинаю думать о чем-то другом или всплывают воспоминания о парнях, я встряхиваюсь и переориентируюсь на эту единственную мысль — бежать. Мне требуется время, чтобы перестать вздрагивать при каждом звуке, который я слышу. Но к тому моменту, как я уже на несколько миль удаляюсь от склада братьев, начинаю чувствовать себя немного увереннее. Они не видели, как я выскользнула из дома, и не следили за мной. Я никогда раньше не была за пределами Детройта, но знаю, где находится автобусная остановка. Поэтому иду к ней, размышляя о том, куда купить билет. Я прохожу мимо ряда закрытых предприятий с выцветшими вывесками, когда волосы у меня на затылке внезапно встают дыбом. Я начинаю оборачиваться, чтобы посмотреть назад, но у меня нет и шанса. Сильные руки обхватывают меня сзади, крепко прижимая к широкому телу. С губ срывается сдавленный стон. Из легких будто выдавливают весь звук, заставляя задыхаться. На секунду я уверена, что это один из братьев, что они все-таки поймали меня и собираются затащить обратно на свой склад. Но тут мне на ухо тихо говорит незнакомый голос. «Не кричи. Я не хочу причинять тебе боль». Глаза расширяются. Это определенно не голос Мелиса, Виктора или Ренсома. Я не знаю, кто это, черт возьми, такой. И осознание данного факта заставляет мою грудь наполниться паникой. Я начинаю изо всех сил дергаться, пытаясь вырваться из схватки неизвестного противника и увеличить расстояние между нами, чтобы успеть сбежать. Но его руки словно железные прутья. И прежде чем я успеваю освободиться или хотя бы ослабить его хватку, мне ко рту и носу прижимают тряпку. Резкий запах наполняет ноздри, и мир вокруг меня расплывается. Глаза закрываются, конечности становятся тяжелыми и неуклюжими, хотя разум продолжает кричать на меня, повторяя одну и ту же фразу снова и снова. «Бежать! Бежать! Бежать!»